Глава 14. По пути в общагу я вспомнил о том, что вообще-то обещал тете Клаве приходить с гулянок до 10 вечера. Сейчас же опять шел 12 час ночи. Пофиг, прорвемся. Я, недолго думая, решил пробраться в комнату незамеченным. Время позднее, тетя Клава, скорее всего, уже 10-й сон видит, так что надо как-то постараться и старушку не расстраивать. Подойдя к зданию общаги, я, прежде чем заходить внутрь, заглянул в окно. Свет, как и положено, внутри тамбура первого этажа горел. Другой вопрос, что вахтерша никогда его и не выключала, такой уж был регламент, но при этом самой тети Клавы я на посту не заметил. Пан или пропал? Я, стиснув зубы, медленно потянул на себя входную дверь. Она, зараза, скрипела с незапамятных пор, хотя как мы ее только не смазывали, заскрипела и сейчас. Когда я, морщась и втягивая голову в плечи от этого отвратительного звука, проскользнул внутрь общаги и буквально на цыпочках прокрался по ковру к лестнице. По пути вспомнил, что не взял с собой ключи. Валентин, когда мы уходили с футбольного поля, не мог найти свои ключи и попросил меня отдать ему мои. Я дал, потому что, в отличие от него, не спешил идти домой. Благо, Валя теперь уже в комнате, а значит, проблем с этим возникнуть не должно. Я все так же на цыпочках и практически бесшумно прошел половину пути незамеченным, но не тут-то было. Наша местная достопримечательность, кошка Мурка, выскочила из-за угла и, увидев меня, начала громко мяукать и тереться головой о мою голень. «Мурка, отвали, я тебя тоже очень люблю, но не сейчас», — зашипел я на мохнатое чудо и даже занес ногу над ступенькой лестницы, когда сзади послышался скрипучий голос тети Клавы. «Кузнецов!» «Я?» Я остановился как вкопанный, вытянувшись по струнке, медленно развернулся и увидел, как тетя Клава, будто кракен из глубины морской пучины, поднялась из-за своего вахтерского уголка. Вахтерша спала, а мяуканье Мурки ее разбудило, и теперь тетя Клава покосилась на настенные часы. Я было подумал, что стоило сразу делать вид, что я не услышал, как вахтерша меня звала, но это только на секунду. Ведь так мог сделать только тот, кто не был хорошо знаком с тетей Клавой. Она женщина такая. Бросит все и пойдет следом, правду матку выяснять. Точно, блин, кракен. Не спастись и не скрыться. «Тетя Клав, я думал, что вы спите, поэтому не стал вас беспокоить», — сказал я, надеясь отделаться малой кровью. Не получилось. «А вот не пущу в общежитие», — заявила она. «Говорила же, приходи, как все нормальные люди, до 10 часов вечера». «Тетя Клав, виноват, но не мы такие, а жизнь такая. Да и сейчас почти 10, ну, там какие-то 18 минут». «Да сейчас вообще-то 12:20», — она всплеснула руками. «Ей говорю, почти 10». Дружелюбно улыбнулся я. Повисла немая сцена. Несмотря на всю напускную строгость, вахтерша была очень добрым человеком. Гнев у нее обычно быстро сменялся на милость. Так и произошло сейчас. «Эх, Егоза ты, Егор, я вообще с вас, молодых, поражаюсь, когда вы только со своими делами спать успеваете», — забурчала она, но уже не так грозно. «Тетя Клав, вынесите мне последнее чукотское предупреждение», — предложил я. «В следующий раз таких оплошностей постараюсь не допускать». «Да все вы так говорите. Пользуетесь моей добротой, вот как Николай Михайлович выйдет из больницы. Так он вам покажет, что значит армейская дисциплина». Я сразу вспомнил, кто такой Николай Михайлович. Ну, конечно. Сменщик тети Клавы. А я еще думал, почему это у нас вахтерша работает без выходных. Михайлович носил звание прапорщика и был в преклонном возрасте. Вот с ним по части дисциплины действительно не забалуешь. Старик много болел и, помню, уволился через несколько месяцев после того, как я переехал в общагу в прошлой жизни. «Иди уже, с глаз моих долой!» — отмахнулась вахтерша. «Тетя Клава, доброй ночи!» «Как же! С вами о доброй ночи и речи быть не может!» Я поднялся на свой этаж и постучал в запертую дверь. Валек обычно спал крайне крепко, поэтому, когда через минуту дверь не открылась, а в комнате не послышались шаркающие шаги Валентина, я просто постучал еще раз, сильнее, но Валек не открывал. «Ладно, ударим еще сильнее», — стукнул пару раз. Больше не стал, так-то уже 23:30, и шуметь в такое время действительно нельзя. Дверь мне никто так и не открыл. Соседа, похоже, не было дома. Видимо, он все-таки не отказался поесть раков и попить пива. Просто нашел себе другую компанию взамен моей. Ничего не оставалось, как снова спускаться к тете Клаве. «Не поняла? Ты куда это намылился?» — строго спросила она. «Тетя Клав, а Валентина нет?» — сразу уточнил я. «Нет, он сказал, что к тете пошел. А чего стряслось?» Я вздохнул. Проблема лишь в том, что никакой тети у моего соседа в этом городе не было. Как и дяди, и остальных родственников тоже. Но отчего-то у Валентина была скверная привычка говорить вахтерше, что идет он не по бабам, а к родственникам разной степени дальности. «У тебя что, ключей нет, милок?» — догадалась вахтерша. «Оставил тебя, Валентин, у закрытой двери?» «Не оставил, конечно. Но просто я свои ключи как раз Вальку отдал. Думал, что он будет дома», — подтвердил я. «Ну и что теперь делать будешь? На коврике под дверью спать?» — нахмурилась тетя Клава. «Чего же вы все такие неорганизованные?» «Лучше у вас попрошу запасной ключ», — улыбнулся я. «Вы не будете против?» «Запасной ключ. Больно ты грамотный. Я уже хотела тебя проверить, на твою морду бесстыжую посмотреть, как выкручиваться собрался», — призналась вахтерша. «Ладно. Вижу, что у тебя лицо сонное. Ты, наверное, с ног валишься уже. Ключи сейчас дам». Тетя Клава поднялась со стула, пошла за ключом. Ключи висели на крючках на специальном стенде, пронумерованные по комнатам. Но, открыв стенд, вахтерша увидела, что никакого запасного ключа под нужной циферкой нет. «Приехали». «А ключа-то нет», — развела она руками. «А где же он?» — уточнил я. «Секундочку, сейчас выясним, куда он делся». Тетя Клава с самым серьезным выражением лица открыла свой настольный журнал, провела пальцем по строкам. На второй странице журнала нашла запись и покосилась на меня. «Ключи забрал Валентин». «Во дает. Ключи забрал, знал, что у меня запасных нет, и не вернулся, паршивец». «Погоди, Егор, я, кажется, вспомнила. Мне Валентин еще говорил, что ты ключи потерял, а он тебе свои дал». «Точно, позавчера мне рассказывал», — вспомнила вахтерша. «Потерял, значит? Ну, допустим. Теперь уж понятно, что я остался без ключей. Наверняка до утра». Валентин, как всегда, был в своем репертуаре. Скорее всего, он с успехом потерял ключи на одной из ночных гулянок. И вместо них взял запасные, но, судя по тому, что сегодня он просил у меня ключи, запасные он тоже посеял. Я полагал, что сосед немножко перевоспитался, но нет, снова он решил все свалить на меня, чтобы не заморачиваться в моменте. Сказал бы хоть, что так получилось, так я отправил бы его ключи делать. Самое забавное, что Валек никогда не делал такие вещи специально. И когда он вернется, то найдет тысячу и одно оправдание, почему в тот момент поступил именно так. Маша растеряша, блин. «Ты будто Валентина не знаешь. Егор, он еще тот партизан. Вечно у него что-то случается», — пожала плечами вахтерша. «Как есть, так и есть, тут даже не поспоришь. С ее выводом о соседе я был полностью согласен». «В том-то и дело, что Валю я знаю очень хорошо», — я отмахнулся. «Ну, извини, Егор, но я тебе ничем помочь уже не смогу. Еще одних ключей у меня нет». «Ладно, я что-нибудь придумаю». «Выходит, мне негде провести наступающую ночь. Нет, конечно, есть вариант попытаться вскрыть замок от комнаты, но его ведь потом надо обратно устанавливать, так что ночевать в своей комнате мне сегодня не придется. Если только чудесным образом не появится Валентин». «И что делать собираешься?» — спросила тетя Клава. «Пойду скитаться. Ну, в смысле, попрошусь переночевать у друзей». «Это если они тебя еще впустят, все уже дрыхнут, небось. Сходи, конечно, попросись, но если некуда будет идти, то можешь у меня здесь на кушетке вздремнуть. Видел, какой я связала красивый плед? Вахтерша показала мне плед, действительно шикарный, с узором. Если что, будешь им накрываться вместо одеяла и тетю Клаву благодарить». Я прямо сейчас поблагодарил тетю Клаву за гостеприимство, однако спать на кушетке вместо кровати все же не собирался. Такой опыт у меня по прошлой жизни уже был. На утро после сна не разогнешься, спина колом. После этой кушетки дорога прямиком в массажный салон. Только его еще найти попробуй. А завтра с утра надо быть огурчиком. Все-таки первый рабочий день в должности мастера. И я не собирался падать в грязь лицом. Я пошел к лестнице. Скорее всего, мои корешки уже действительно спали, но ничего страшного, придется их поднимать. Чего только не бывает по холостяцкой жизни. В подобной ситуации оказывался каждый, по крайней мере, в моей компании. Многие не единожды, и каждый раз мы друг друга выручали. Поднявшись на второй этаж, я остановился и посмотрел на дверь комнаты Ани. Вот черт. Из головы ведь совсем вылетело, что я обещал девчонке зайти. Желание наведаться к контролерше у меня никуда не делось, но время было неприлично позднее, и, скорее всего, Аня уже спала. Вообще, правильно сказала тетя Клава, что в полночь все нормальные люди уже спят. Ненормальные же наутро выходят на работу с мешками под глазами и так и жужжат весь день сонными мухами. Но любопытство взяло верх. Что если Аня тоже ненормальная? Я медленно подошел к двери ее комнаты, прислушался. Есть ли по ту сторону звуки, и услышал, что в комнате девчонки играет радио. Спит или не спит? Чего гадать, сейчас проверю. Я занес руку над дверным полотном и тихонечко постучал. Откроет, значит, не спит, а не откроет, значит, зайду к ней в следующий раз. «Никого дома нет», — послышался голос Ани из-за спины. Я обернулся и увидел девчонку, которая возвращалась с кухни, держа в руках тарелку с нарезанным сыром в дырочку. На ней был домашний халат, выгодно подчеркивающий фигуру. «Извини, совсем замотался. Получилось прийти только сейчас. Я решил объясниться. Но если не поздно, то готов напроситься тебе в гости». «Заходи, я все равно так рано не ложусь», — сказала Аня. Повторять тут не потребовалось. Я зашел в комнату контролерши и сразу отметил, как тут приятно пахнет. На подоконнике стояли домашние цветы, это они расцвели и благоухали. «Нравится запах?» — спросила девчонка, видимо, заметив это по моему лицу. «Великолепно». Судя по тому, что рядом с диваном стоял столик, Аня, несмотря ни на что, меня ждала. Все-таки молодец девчонка, все у нее под контролем. Она поставила на стол тарелку с сыром. «Присаживайся, Егор». «А чего делать будем?» — уточнил я, продолжая рассматривать комнату. У Ани все лежало по полочкам, на своих местах, и везде была идеальная чистота. Ни пылинки, ни мусоринки, куда ни глянь, идеальная хозяйка. Что хочет Аня, я уже понял. На столе, помимо тарелки с сыром, стояла бутылка шампанского. «Я хочу презентовать тебе свой новый стих и попрошу тебя его оценить», — ответила девчонка и, покосившись на стол, добавила. «Заодно шампанского можно попробовать. Бутылка уже давно у меня, но никак повода не было выпить». «Ну, я только за», — согласился я. «Я уже подумал, что ты Новый год раньше времени собралась праздновать». Про Новый год я спросил не просто так. На стене напротив дивана висела гирлянда, сейчас выключенная. Хотел пошутить, что Аня, видимо, забыла ее убрать с прошлого года, но не стал. Девчонки таких шуток не воспринимают. «Нет, Егор, ты не понимаешь, это часть выступления», — заулыбалась Аня. «Подожди немного, сейчас все будет готово, и ты поймешь, что я хочу». Девчонка заметно нервничала. «Подождать подожду, я никуда не торопился, сел на диван». Контролерша прошмыгнула в коридор, где у нее стоял шкаф. Я решил похозяйничать, и пока Аня отошла, открыл шампанское и разлил по бокалам. Сделал небольшой глоток и нашел вкус шампанского отменным. Через несколько секунд Аня высунула свою руку из коридора и, нащупав выключатель, выключила свет. «Ты прямо мне целое представление приготовила», — прокомментировал я. «Я правда старалась, Егор». Аня включила гирлянды, и темноту рассеял свет переливающихся лампочек. Я огляделся. Выглядело действительно симпатично. «Ты готов?» — послышалось из коридора. «Я как пионер, всегда готов», — ответил я. «Тогда закрывай глаза, тебя будет ждать сюрприз». Я для вида зажмурился. Сюрпризы я любил. «Нормально, закрывай, Егор, ладонями, я скажу, когда открыть». «Ну ладно», — я отложил сыр, поставил бокал шампанского и закрыл ладонями глаза. «Раз Аня хочет поиграть, я с удовольствием». «Считай до 10, вслух», — попросила контролерша. Улыбаясь, я начал считать, раздумывая над тем, что там такого могла устроить мне Аня. На самом деле сюрприз мог быть совершенно любым, воображение девчонки было не занимать. Когда я досчитал до 9 и на счет 10 был готов открывать глаза, Аня попросила еще 5 секунд. «Пожалуйста», — пропела она своим ангельским голоском. «Понял. «Одиннадцать, двенадцать...» Я начал считать оставшиеся секунды нарочито медленно, чтобы она еще раз не выпрашивала отсрочку. Но насчет 13 Аня шепнула. «Можешь открывать глаза. У меня все готово». Я открыл, проморгался и увидел перед собой Аню в необычном сценическом образе. На ней была надета то ли простыня, то ли пододеяльник. На ткани были наклеены звездочки, вырезанные из фольги. Она чем-то напоминала Снегурочку, которая пришла рассказывать стих своему Деду Морозу. Либо новогоднего антуража добавляли гирлянды, освещавшие ее тело с переливами и бликами. «Егор, позволь, я расскажу тебе немножечко предысторию об этом стихе. Мне почему-то кажется, что это важно». «Рассказывай». «Ты как поэт поймешь. Некоторые идеи буквально летают в воздухе, ты пытаешься подойти к ним с разных сторон, но они ни в какую не ложатся на бумагу, и так пытаешься, и эдак». Аня вздохнула. «И потом происходит что-то, что как бы сразу расставляет все по своим местам, и стих от этого льется, как ручеек, одним сплошным потоком. Мой стих из таких, он давно уже витал в моей голове, и вот только вчера я села и сразу его написала. Послушай». Она начала декламировать стих, краснея и смущаясь, как будто никогда до этого не рассказывала стихов на публику. Я слушал, в который раз поражаюсь ее таланту. Стихи у Ани были проникновенные и брали за душу, и на какое-то мгновение у меня возникло ощущение, что эти стихи посвящены мне. Вслушивался дальше, строчка за строчкой, и понимал. Я не ошибся. «Сквозь тишину, сквозь стужу», — шептала сбивчиво Аня, — «я все равно пойму, насколько ты мне нужен». Закончив стих, она вдруг сбросила с себя простыню, которая упала на пол. Под тканью ничего не было. Я увидел ее прекрасное тело в свете мелькающих гирлянд. Какие нежные плечи. А руки ждут момента, чтобы обвиться вокруг меня, но она, застыв, не решалась ко мне подойти. Я встал, шагнул сам к своей Снегурочке и нежно поцеловал ее в губы. Только не как целует внучку Дедушка Мороз, а по-настоящему.